Глава третья. Встречи. К счастью, остаток ночи прошел спокойно. Мы больше не видели каменных монстров, хотя порой где-то вдали раздавалось раскатистое «бом». Будить Джему на дежурство я не стала, понимая, что рыжий приходится труднее, чем мне. Когда первые лучи солнца высветили Равелон, я рискнула рассмотреть остатки саранчи, погибшей под каменной ногой голема. Существо, даже раздавленное, выглядело жутко. Темно-серое угловатое тело с вывернутыми конечностями, черные надкрылья. Такое легко спрячется среди песков Равелона. Я потянула носом и скривилась. От саранчи воняло какой-то гадостью, то ли серой, то ли чем-то тухлым. Проснувшаяся Джема тоже подошла ближе, рассматривая останки. «Я слышала, в восточном экзархате едят кузнечиков», — с сомнением пробормотала она. И тут же поморщилась. Но я, пожалуй, не настолько проголодалась. Подкравшийся ближе опиум дернул усами и, недовольно заверещав, спрятался в сумке на моем поясе. «Да уж, похоже, даже твой крысеныш против подобной трапезы». Жаник потерла покрасневшие глаза. «Но если здесь живут такие твари, значит, где-то есть вода? Верно?» Я кивнула, хотя сомневалась даже в этом. В проклятом городе ни в чем нельзя быть уверенным. Может, в отличие от нормальных сородичей, эта саранча питается песком? «Почему ты не разбудила меня на дежурство?» Джема плотно переплела косу и повязала на голову платок, пряча лицо и надеясь этим спастись от обжигающего солнца. Я последовала ее примеру. «Больше так не делай», — строго сказала рыжая, а потом вздохнула. «Но спасибо. Я и правда чувствовала себя ужасно уставшей». Она помотала головой, проверяя надежность импровизированного тагельмуста. «Кстати, я кое-что заметила. Вон та башня на горизонте, видишь? Самая высокая. Ее видно почти из всех частей города, а самое главное, ее положение не меняется. Думаю, нам следует ориентироваться на нее. В этом месте так много скверны, что даже пространство стало зыбким», с явным отвращением и страхом закончила она. «Джема, мы справимся», — поправила я кончик ее платка. «Если бы это сказал кто-то другой, ни за что не поверила бы. Но раз это говорит сама Кассандра Вейлинг...» У глаз девушки образовались морщинки, показывая, что она улыбнулась. «Тебе я верю, Кэс. Ты слишком упряма, чтобы здесь погибнуть». «Вот именно». Я проверила свои кинжалы, похлопала по сумке с опиумом. Крысёныш отозвался тихим ворчанием. Вероятно, сетовал на отсутствие завтрака. Увы, предложить ему было нечего. Внутри меня тоже ворочалась пустота, требующая еды и воды. Вернувшийся Юстис с серой тенью маячил у развалин, всем своим видом выражая неодобрение. Ну вот. А я так надеялась, что дух потеряется среди песков. «Идем. Надо пройти как можно больше до того, как этот город превратится в разогретую сковородку». К полудню мы преодолели часть пути, хотя определить точно оказалось невозможно. Открытые пространства, похожие на пустоши, сменились узкими улочками, многие из которых заканчивались тупиками и завалами. Барханов стало меньше, зато больше стен и развалин, ржавых конструкций, пугающих обвалами, и нагромождений камней, в каждом из которых мог притаиться новый голем. Мы сообразили, что стоит обходить стороной те, в которых ярким клубком искрилась оранжевая скверна. Такие груды шевелились при нашем приближении. От каждого такого движения мы застывали, обливаясь потом на палящем солнце, дожидались, пока груда снова затихнет, и двигались прочь в поисках новой дороги. Когда жара стала невыносимой, мы укрылись в скудной тени здания, а к вечеру снова пошли, ориентируясь на башню вдали. Ее очертания дрожали в горячем воздухе, но Джема оказалась права. В отличие от многих других блуждающих зданий, шестиугольник башни оставался на месте. Изнуряющая жара спала, и двигаться мы стали бодрее. Даже уставший ржаник приободрилась и ускорилась, надеясь добраться до башни, прежде чем наступит ночь. Но нам не удалось. На нас напали. Тварь выглядела ужасно. и двигалась совершенно беззвучно. Мы обогнули очередной черный бархан, то ли засыпанное песком здание, то ли просто нагромождение песка. Дальше широкий проспект разбегался паутиной улиц, и на миг мы остановились, чтобы сверить направление. Эта пауза и спасла нам жизнь. А еще опиум, внезапно завозившийся в своем гнезде. Джемма хотела что-то сказать и осеклась. Даже в полумраке я увидела, как побледнело ее лицо. Из тьмы древних улиц показалось нечто. Угловатое, хитиновое, жуткое. Свет луны и звезд облил мутным серебром множество подвижных сочленений, головогрудь из десяток пар тонких ножек, передние из которых оканчивались угрожающе приподнятыми хелицерами. «Это что, скалопендра?» — содрогнулась от омерзения Джемма. Я промолчала. «Потому что не бывает многоножек размером с теленка, да еще и со скорпионьими клешнями наперевес. Чем бы ни являлась эта тварь, держаться от нее стоило подальше». Очень медленно мы сделали шаг назад. Но отступать было некуда. За спиной высилась стена здания. Тварь на миг застыла, словно не веря в появление добычи, а потом напала, быстро и совершенно беззвучно. Мы с Джеммой одновременно отпрыгнули в стороны, скидывая с плеч поклажу и выхватывая наше нехитрое оружие. Я метнула кинжалы, один за одним. Попала! Но оба лезвия лишь чиркнули по хитину и упали на песок, не причинив монстру никакого вреда. Скалопендра-переросток стремительно вскинула клешни и бросилась в атаку, очень быстро перебирая множеством коротких гибких конечностей. Зазубренные хитиновые ножницы щелкнули совсем рядом. Но слава Кастеллу и его выучке, я успела уклониться, а потом, кувыркнувшись, снова вскочить, пока тварь бросилась на Джемму. Ржаник рубанула мечом, перебив сочленение одной клешни. Та шлепнулась на песок, но монстр словно и не почувствовал ущерба. Угрожающе задрав оставшееся оружие, он снова напал. Подобрав кинжалы, я опять метнула их, теперь целясь в уязвимые места сочленений. Оба лезвия чиркнули по плоти, и тварь завертелась, потрясая единственной клешней, которую тут же отрубил ржаник. А потом с размаха вонзила меч, отрезая головогрудь. Жуткая тварь еще минуту кружилась на песке, а потом застыла. Мы с Джеммой привалились к стене, с ужасом наблюдая ее агонию. Юстис, никак не участвовавший в битве, демонстративно плюнул на песок. И без его гримас было понятно — скверно. Вот причина появления чудовища. Скверно заполнившая Равелон и меняющая все на глубинном, изначальном уровне. Я подобрала свои кинжалы. «Вейлинг!» И обернулась на крик Джеммы, увидев, что куча черного песка у развалин зашевелилась и осыпалась кратером, выпуская еще одну скалопендру. Рядом появилась вторая, потом третья, четвертая. Да сколько их здесь! Песок под нами пошел рябью, словно в его глубине заворочились, пробуждаясь гигантские многоножки. «Бежим!» — одними губами выдохнула я, уже на ходу запихивая в платок высунувшегося опиума и со всех ног устремляясь прочь. Джемма молча неслась справа. Краем глаза я видела ее побледневшее лицо и слышала срывающееся дыхание. Слева, подобно серому привидению, двигался Юстис, хотя ему-то чего бояться. Плоти у духа нет. Позади шуршали сочленениями и песком отвратительные создания скверны. Сколько их было? Десятки? Или больше? Мы промчались мимо черных покореженных стен, разбитых статуй, валунов. Улица то расширялась, то сужалась, перегороженная песком и камнями. Мелькнула тревожная мысль о возможном тупике или тварях похлеще. Боковым зрением я заметила движение. Одна из скалопендр, не останавливаясь, заскочила на остаток стены и понеслась по ней. По вертикальной стене. Вот же гадина! «В сторону!» Я оттолкнула Джемму в момент, когда тварь, хищно изогнувшись, прыгнула на рыжую сверху. Ржаник кувыркнулась на песке, вскочила. Еще несколько жутких монстров последовали примеру товарки и взобрались на стены. Гадкие лапки с коготками легко цеплялись за выступы камней. Я снова метнула кинжал, пришпиливая к песку ближайшую тварь. Оглянулась. Черные барханы шли рябью, словно оживая. Антрацитовый хитин скалопендр почти сливался с ними, делая чудовищ незаметными. Их было слишком много. Нам не выстоять в этой битве. Надеяться можно лишь на то, что нам повезет найти хоть какое-то укрытие. Даже Юстис казался бледным. «Быстрее!» Я снова дернула Джему за собой. Камни, стены, руины, песок. Весь путь, который мы одолели днем, теперь отменялся этим забегом в обратную сторону. Мы неслись, уже не разбирая дороги, все слилось в серебристо-черную ленту. Воздух драл пересохшее горло, мышцы ныли. Джемми приходилось еще хуже, короткий взгляд, и стало ясно, что долго девушка не продержится. Просвет между домами, залитый лунным светом, выглядел как надежда. Или как ловушка, ведь за каждым поворотом могла притаиться новая опасность. Но деваться нам было некуда. Позади напирала отвратительная стая хитиновых монстров. «Еще рывок!» И мы оказались в тупике. Дальше бежать было некуда. Выход из проулка перегородила рухнувшая стена. Тяжело дыша, мы с Джемой встали спина к спине, обернулись, вскинули наше жалкое оружие. Юстис прижался к камням. Его лицо в свете луны стало почти прозрачным. Из-за поворота выползла первая скалопендра. Огромная, величиной с волка и угрожающе вскинутыми клешнями. За ней показались сразу несколько многоножек. Они ползли, шурша сочленениями тел и дергая усиками, словно принюхивались. Я крепче сжала кинжалы. «Заберем, сколько сможем. Да, Вейлинг?» — сказала Джема. Я покосилась на рыжую. У меня все еще был козырь, Атме, но я до последнего не желала показывать его ржаник. Наличие духовного оружия будет слишком сложно объяснить. Но, кажется, если я им не воспользуюсь, объяснять будет уже некому. «Алое пламя души согреет мрак вечной ночи», — добавила ржаник шепотом. «И мрак падет». Древний девиз Аннанквирхи и миротворцев, слова, с которыми они шли на бой. Я никогда в них не верила, ведь от слов редко бывает хоть какой-нибудь прок. Но сейчас почему-то повторила. «Алое пламя души». Огромная многоножка проползла вперед, вскинула клешни и замерла. Твари за ней напирали, толкались, двигались, но, приблизившись, вдруг тоже останавливались, словно упираясь в невидимый барьер. «Что происходит?» Я не знала. Жутковатые твари шелестели хитином, дергали мерзкими головами и потрясали зазубренными конечностями, но не нападали. Их тела бились, словно не в силах преодолеть преграду. «Они уходят?» Бледная до синевы Джема внезапно широко улыбнулась. Ее губа от этого движения треснула, но девушка даже не заметила. Глаза сияли от радости. «Уходят! Твари убираются прочь! Вейлинг, ты видишь? Видишь?» Я видела, конечно, но совершенно не понимала причин этого бегства. Скалопендры не просто уходили, они словно боялись. Но чего? Я обернулась, нервно оглядывая развалины. Логичнее всего предположить, что рядом затаился куда более страшный хищник, и именно его присутствие прогнало многоножек. Но камни казались застывшими, а песок неподвижным. Никто не выпрыгивал из-за стен, чтобы перекусить загнанный в ловушку закуской. «Тогда в чем дело?» «Проваливайте!» Джема потрясла мечом. «Прочь!» Обернувшись ко мне, она снова улыбнулась. «Сила духа, Вейлинг! Это слова! Девиз миротворцев! Он прогнал тварей, понимаешь? Так вам!» Ржаник потрясла кулаком. Последняя многоножка уползала, растаяв в песках. Я скептически хмыкнула. «Девиз? Слова? Прогнали тварей?» «Хорошо бы, но что-то я никогда не слышала о подобном. И что-то мне все это совсем не нравится. Вместо радости спасения я ощущала скорее тревогу». Джемма тряхнула напоследок кулаком, осела на песок и прикрыла глаза. Выглядела девушка изможденной. «Похоже, здесь действительно безопасно», — пробормотала я, все еще осматриваясь. «Но лучше не расслабляться. Отдохни, ржаник». «Разве ты не устала?» Джемма не открыла глаз. «С ног валюсь», — соврала я. И заметила ехидную усмешку Юстиса. Дух наследника явно не верил мне. Интересно, что он успел увидеть, когда выброс перенес нас в Равелон? Увидеть и понять. Догадался ли наследник о совершенном ритуале? Уж он-то точно знает, как тот проходит. Впрочем, какая разница? В камнях скалился не наследник империи, а лишь его жалкие останки, неведомым образом все еще сохраняющие подобие жизни. Но надолго ли? «Что будем делать?» Джемма потерла виски. Переплетение темных улиц теперь выглядело ловушкой, поджидающей жертв. И мы решили, что жара все-таки более приемлемый вариант. Соваться во тьму, населенную неизвестными тварями, слишком рискованно. Даже Юстис, до этого нещадно нас подгоняющий, сейчас лишь гневно смотрел во тьму, понимая, что идти туда — самоубийство. «В Ананкверхе сегодня подают запеченную утку», словно услышав мои мысли, задумчиво протянул ржаник. «Помнишь? Ее всегда подавали в конце недели. Утка с яблоками, капустой и картофелем. И еще брусничный морс. Вот бы нам сейчас туда». «Прекрати!» — оборвала я. «Не надо об этом думать. Мы доберемся до границы, вот увидишь. Я подежурю, а ты поспи. Разбужу через пару часов», — обернулась я к Джемме, которая лишь слабо кивнула. Меня ее состояние изрядно беспокоило. Я и сама уже не помню, когда нормально ела и спала, а ржаник и вовсе выглядела полудохлой. Возможно, то, что сделала с нами Аманда, слишком сильно повлияло на девушку. Я снова поймала внимательный взгляд Юстиса и, не сдержавшись, показала ему неприличный жест. Принц презрительно закатил белые глаза и отвернулся. «Вот и отлично. Только его недовольных взглядов мне не хватало». Выпустив на волю опиума, который тут же куда-то умчался, я решила обойти пятачок пространства, ставшего нашим убежищем, и поразмышлять. То, что прогнало тварей, все еще оставалось неясным, а могло быть просто случайностью или везением. Но в голову поневоле закрадывались иные мысли. Каких размеров могут достигать подобные чудовища? И сколько их прячется в паутине, засыпанных песком улиц? А главное, кто еще скрывается в проклятом Равелоне? Выходит, расклад хуже, чем я думала. Днем нас прикончит жара, а ночью твари, выползающие на охоту. Не став спорить, Джемма завернулась в покрывало и снова закрыла глаза. Юстис отошел во тьму, словно даже призрачный свет луны его беспокоил. Я кинула его неприязненным взглядом. И какой толк от этого духа, плетущегося следом? Ни защиты, ни помощи. Только недовольные гримасы, которыми нас исправно награждает его высочество. Уставшая Джемма уснула почти мгновенно. Некоторое время я прислушивалась к ее сопению, потом встала. Удивительно, но чувствовала я себя сносно. Даже нормально. Ржаник уже сейчас выглядит плохо. Ее кожа обгорела и обветрилась, глаза и скулы покраснели, треснули губы. А я почти не запыхалась. Даже жажда и голод отступили, стоило мне этого захотеть. Нет, я все еще испытывала дискомфорт, но ощущения не мучили. Может, и правда все дело в браслете? Все знают, что золотая нейропанель гораздо мощнее белой. Передернув плечами, я решила и об этом пока не думать. Спать, на удивление, не хотелось. Я чувствовала себя вполне бодрой, словно и не было изнурительного перехода и краткой, но бурной битвы. Не выпуская из поля зрения Джемму, я прошлась вдоль полуразрушенного здания. Ночной Равелон лежал грудой черных камней и нависал покореженными башнями. В проемах окон порой вспыхивал свет, создавая иллюзию жизни. Но я уже знала, что это лишь обман и оранжевые искры скверны. В затаившихся улицах было тихо. К счастью, новые твари не показывались. Пока. Обойдя пятачок тупика, я двинулась туда, где остались на песке следы многоножек. Здесь они остановились, словно не желая идти дальше. Но по обеим сторонам не нашлось ничего примечательного. Все те же камни и стены. Из-за моей спины неслышной тенью скользнул Юстис и присел рядом на корточки. Я расслабила ладонь, рефлекторно сжавшую кинжал. «Какого черта ты подкрадываешься сзади? Эй, что там?» Принц не ответил, конечно. Но, наклонившись, я увидела то, на что он смотрел. Крошечные стебли, не больше ногти мизинца, увенчанные темными бутонами. «Цветы?» Они тянулись россыпью через проулок. «На черном песке? Надо же! Они съедобные?» И я с сомнением протянула руку, но трогать предусмотрительно не стала. «Нам пригодилась бы какая-то еда. Или сок? Может, цветы можно жевать? Как думаешь?» Юстис поднял на меня белые глаза и резко скрестил руки перед собой, недвусмысленно показывая «нет». А потом ткнул пальцем в россыпь оранжевых искр, загоревшихся и погасших на склоне. Я поджала губы. И без слов ясно, что хочет сказать наследник. Скверно. Равелон скверно. И все, что есть в нем, тоже скверно. И она не может быть полезна человеку. Выросшие на черном песке цветочки, вероятнее всего, окажутся ядовитыми. Ты не можешь этого знать наверняка. Глянув со своим обычным презрением, Юстис поднялся и снова скрылся во тьме. Застыл тенью у камней. Лишь белые глаза поблескивали. Напоминаю, что дух не спит и наблюдает. «Высокородный придурок!» — пробормотала я. И еще раз оглянулась на редкие островки цветов. Не хочется признавать, но Юстис прав, и стоит держаться подальше от всего, что вырастает в Равелоне. Передернув плечами, я вернулась к Джемме. Все-таки и мне не мешало бы хоть немного отдохнуть. Потому что чуяла моя душа, дальнейший путь легким не будет.